125. Если не научимся здесь, на земле, расчленению свойств полезности и вреда, то где же приобретем этот опыт? Следуя закону сердца, нужно пристально различать в каждом явлении части полезные и вредные. Редко все свойства явления хороши или дурны, но сердце понимает, где искры света и пыль тьмы. Новые нельзя слагать по условным, предрешенным и земным помыслам, но нужно помнить, что широко проливается благодать. Искры ее заносятся вихрем космическим к различным очагам. Сами видите, как неожиданно прививаются семена растений, также много видов человеческих различий. К тому же и говорю о вмещении.